Как бы там ни было, питон выжил, и позже он расскажет нам, как ему это удалось. Но прежде его фаршированному внутренними органами телу нужно было восстановиться. В бункере, принадлежащему сначала простакам, а после механику, ингредиентов не нашлось. Запасы в моих карманах – барахло. Их с натяжкой хватило бы на примитивную лечебную мазь, а для питона это то же самое, что подорожник от перелома. Наша с Башмаком помощь свелась к помощи обычному больному. Принести воды, полотенце, кипяток или капельницу с физраствором. Зато пригодились способности Саши. Мало того, что она силой мысли достала угодившие куда не надо осколки костей и асфальтную крошку, так еще и вправляла питу мозги. Вправляла звучит сильно. За час она вытягивала из него одну или две связные мысли, но это давало существенный эффект. Питон продолжать жить только за счет материи. Его состояние походило на состояние впавшего в кому. Материя потеряла критический объем энергии и разрушилась почти до основания. Лишь пара упертых звеньев продолжали существовать и генерировать энергию. Загвоздка была в том, что энергии вырабатывалось слишком мало. Ее хватало только на поддерживание самих себя. Положение питона было недалеко от того, когда его пришлось воскрешать, пользуясь услугами хана. Однако в этот раз в теле теплилась жизнь, чему, как ни странно, питон был обязан Саше. Проникая к питу в сознание, Саша заставляла шевелиться его мозги, долбилась в извилины и клевала в серое вещество, как надоедливая птичка-мозгоклюйка. Пит, хотел он того или нет, раз через раз откликался на приставание. Так Саша поддерживала работу мозга, который в свою очередь не потреблял энергию, которая так сильно нужна была материи. Короче, странно все это. В бункере мы сидели тихо, как мыши, не пользовались мобильными телефонами и не показывались на поверхности, будто счастливчики, пережившие ядерную войну. Консервов и воды в бункере было предостаточно. Изучив табличку на кладовой с продуктами, Башмак сказал, что четверо человек без проблем проживут в бункере 3 месяца. А если решим немного похудеть, то и все 5 протянем, хохотнул он. На самом деле речь шла о простаках. Если бы мы, четверо одаренных, поставили себе цель продержаться в бункере как можно больше, срок этот с легкостью растянули бы на год, а то и на 2. Материя способна обеспечить тело почти всем необходимым для жизнедеятельности. Приятного, конечно, мало по несколько дней расхаживать с пустым желудком, но, благо никто из нас всерьез не задумывался о том, чтобы просидеть здесь даже 3 месяца. Связь с внешним миром держал только Башмак. Мы свои телефоны выключили и вытащили аккумуляторы, а у механика нашелся припрятанный аппарат. Незасвеченный мобильник, к слову, был так же, как и вонь от краски, связан с левыми делишками Башмака. Крутился механик, будь здоров. Связь была, но это и близко не значило, что мы обладали информацией о происходящем в городе. Башмак держал связь только с одним человеком. Он считал своего человека безоговорочно надежным. Жаль, что информатор жил в пригороде и почти ничего не знал о делах в Стольном. Короче, наверху у нас сидел эдакий пенсионер, который раз в день передавал Башмаку слухи, гуляющие по району. Ценность таких сведений была почти нулевой. Прошло 3 дня, а новости с поверхности для нас ограничились планами Стольного на сотрудничество с Пригасом, жалобами местных жителей на нехватку гербухи, историей о местном простаке-алкаше по кличке Клёпа, который заявил, что собирается занять место Биты. И да, битников не стало. На последнем этаже нашей высотки во время взрыва неизвестного газа погибли все, кроме меня и 2 псов с коричневыми материями. Щепа тоже погиб, и это многое меняло. Вопрос, который интересовал не только нас, но и весь город. Что будет с псами? Найдется ли среди них достойный приемник? Если да, то будет ли продолжать политику щепы? Псы вели не только бухгалтерию братств, но и блюли порядок. Как бы все это ни вызвало волну насилия, перерастающую в войну, перерастающую в революцию. Если в Стольном существует подпольное движение простаков, они могу пофантазировать об очередном перевороте. Вряд ли они зайдут дальше своих фантазий, потому что с последнего переворота прошло слишком мало времени. Революционный коктейль еще недостаточно забродил. В бункере мы занимались ничем. Кто какое-ни-что для себя придумал, тем и занимался. Башмак ковырялся в полностью исправном внедорожнике. Саша поддерживала неразрывную связь с питоном, лишая себя сна и отдыха, а я ковырялся в воспоминаниях о сторонней структуре. Переоборудовал медицинскую кладовую в кабинет. Внутри пахло близкими алхимику химическими веществами, а не краской. Большую часть времени я проводил там в размышлениях. 4 доступные связи для развития основных характеристик я использовал для увеличения ловкости. Опыт подсказывал, что я сильно недооценил эту характеристику. Исправить баланс основных звеньев было никогда не поздно. Сила 10, ловкость 14, выносливость 10, восприятие 20, интеллект 12. Общие темы для разговоров у нас с Сашей мало-помалу иссякали, но не у Башмака. Тот мог чесать языком сутками. Спроси у него про вмятину на кузове и послушай полуторачасовой рассказ сначала про сбитую собаку, потом про влияние вмятины на аэродинамику, а в конце познай все виды металлов в автомобилестроении и их свойства. Энергия в материи питона понемногу скапливалась. На 4-й день он открыл глаза и промямлил что-то неразборчивое. Саша получила возможность передохнуть, чему оба были очень рады. Когда Пит начал нас узнавать, на Сашу он посмотрел особенно пристально и угрожающе. На 5-й день мы получили нормальную информацию о делах в Стольном. Мне пришлось едва ли не 10 часов уговаривать Башмака, чтобы тот дал телефон. Механик наотрез отказывался звонить кому-нибудь, кроме своего проверенного, но совершенно бесполезного человека. И ведь я просил позвонить не абы кому, а Мару, члену Братства Теневых. Уж кто-то, а они умеют не только держать язык за зубами, но и прятаться. Кое-как я дожал Башмака. Новости из реального мира оказались хуже, чем я ожидал. В рядах псов не нашлось лидера, способного возглавить братство вместо Щепы. Как бы хреново я ни относился к покойному Щепе, я сожалел, что псы разваливаются. Обычные граждане, как правило, ненавидят полицейских и презирают их, но едва ли многие хотели бы жить вообще без них. Когда псов не станет, в городе восторжествует анархия. Не сразу. Какое-то время братства будут сдерживать себя привычками. Но все это продлится до первого эмоционального всплеска. Кто-то психанет и в приступе ярости осознает, что никто не помешает ему учудить то, что он задумал. Сорвется один, а за ним – второй. Не успеешь оглянуться, как все то, что строил Щепа, разрушится. Вдобавок, конец псов – это еще не самое страшное. Куда страшнее выглядела проснувшаяся активность Хана. Возможный хаос в городе не только ему не мешал, но и наоборот, играл на руку. Под шумок грядущих перемен он решил захапать псов себе. Немногие разбежались по соседствующим братствам, но основная часть согласились работать с Ханом. Теневые не знали, каким именно образом Хан убедил псов встать на его сторону, но догадывались, что без применения силы там не обошлось. Мар рассказал про попытки объединения братств против Хана. К сожалению, лидеры действуют очень нерешительно. Они могли бы объединить силы и объявить ультиматум Хану. Вероятно, одного озвученного ультиматума хватило бы, чтобы псы засомневались в решении служить воспитаннику клыков. Однако сильные братства Стольного мялись, топтались на месте и попусту чесали языками. Окно для объявления своей позиции закрылось всего за пару дней. Они так ничего и не родили. Расплата за бездействие не заставила себя долго ждать. Хан со своими новыми приспешниками уничтожил братство Каменной Воли. Псы ворвались на их базу и устроили кровавое месиво. Покончили не только с одаренными, но и простаками. Для мнимого успокоения других братств Хан придумал нелепую причину про нарушение границ. Хотя на самом деле они погибли, потому что Хан искал там нас. Питону стало лучше, но не настолько, чтобы он мог ходить или хотя бы говорить. Точно вышедший из комы пациент с атрофированными мышцами, он мог лишь шевелить зрачками. Еще он мог обмениваться с Сашей мыслями, но то было почти на инстинктах. Травмированный мозг был не в состоянии выдать сложное умозаключение или собрать цепочку причинно-следственных связей. Саша общалась с ним, точно с годовалым ребенком. «Знаешь, кто стоит перед тобой, а рядом с ним, помнишь, как тебя зовут?» Задавала самые примитивные вопросы для поддержания мозгов в форме. Мы надеялись, что со временем Пит оправится, но по прошествии недели ничего не изменилось. Разрушенная, притухшая и почти недвижимая материя теплилась в груди у питона, будто затухающий уголек. Сама она не восстановится. В отличие от моей материи, которая обзавелась свойством восстанавливать себя, материя питона была более хрупкой. «Все будет нормально, он поправится», — успокаивал Башмак Сашу. «Не поправится», — сказал я. «Без внешнего вмешательства материя не восстановится». «Вмешательство?» — переспросила Саша. «По части вмешательства в Стольном только один мастер, Хан», — пробубнил Башмак, таская по столу консервную банку. «Сомневаюсь, что он нам поможет. Можно попробовать и без Хана», — произнес я то, о чем думал последние дни. Я мог бы приготовить зелье, но мне нужны ингредиенты. И не простые ингредиенты, а лучшего качества. Что-то мощное и действенное. И где их взять? Уставилась на меня Саша. Не знаю. В нейтральных землях я покупал такие ингредиенты у торговцев на рынках. В принципе, у меня есть номер одного из них, и я мог бы позвонить. Вот только я не знаю, что именно мне понадобится. Нужно взглянуть на ингредиенты, чтобы понять, какие подойдут. В стольном я работал с вареным, но соваться к нему – самоубийство. Парочка псов наверняка крутится где-нибудь недалеко от завода. Нужен кто-то малоизвестный, но в то же время разбирающийся. Мотал и чефир, сказал Башмак и посмотрел на меня. Я бы с этими придурками в жизнь не связался, но если у нас нет другого выбора. Глава 18. Мотал и чефир. Из бункера я выбрался ночью. Под завязку заполнил энергией вторичные звенья скрытности и двинул по окраине. Башмак нарисовал мне маршрут, и я его запомнил. Оставалось добраться до западной части стольного самым безопасным путем. Прошло больше недели после разборок в высотке битников. Фокус рыскающих псов, скорее всего, сбился. Готов спорить, что, узнав о награде за мою голову, первые одни они носились с горящими задницами и потирали руки в предвкушении больших деньжат. Спустя пару дней их прыть ослабла, а через неделю вряд ли кто-то всерьез думал, что найдется Илока. Избегая оживленных улиц и кварталов, я пробрался на запад, подключил восприятие и воспроизвел в голове накорябанный на бумаге план Башмака. Нашел главный ориентир, трубу ТЭЦ, и через два поворота налево, оказался на месте. Западный район был почти не заселен. Возле ТЭЦ, которая дымила сжигаемым мазутом, жили в основном бомжи и торчки. Встретить ночью человека – редкость, а потому тихая музыка, которая доносилась из цокольного этажа заброшенного торгового центра, не казалась такой уж тихой. Во всяком случае, с двумя десятками звеньев восприятия я различил ее метров с 300. Скрестил карту Башмака с реальным миром и убедился, что пришел туда, куда нужно. В ночной темноте заброшенный торговый центр напоминал окаменевшую гигантскую черепаху. Растянувшийся по площади, невысокий он утопал на два этажа под землю. Парковку и цокольный этаж, прямоугольной формы, подпирался с четырех сторон лоджиями. Архитектор задумал так, чтобы из главного здания посетители могли выйти на балкон, где, по-видимому, раньше располагались кафе, а, спустившись этажом ниже, они попадали в очередное торговое помещение. Мотал и чефир заняли как раз одно из таких помещений, в цокольном этаже с окнами, которые всего на полметра выныривали из-под земли. Жалюзи были закрыты, но если присмотреться, то и невооруженным глазом было видно, что внутри горит свет. Минуя участки с разбитым стеклом и рассыпавшейся бетонной крошкой, я скользнул в торговый центр. Прошел по коридору и постучал в дверь. Музыка стихла. Внутри послышалось движение. Я почувствовал двух одаренных. Кажется, они договаривались жестами, что будут делать. «Кто?» — раздался голос. «Хочу кое-что купить». «Ты кто?» — повторил голос. «Ты меня не знаешь». Где-то с минуту за дверью стояла полная тишина, а затем щелкнул замок. В мрачный коридор пролился оранжевый свет, и я разглядел на пороге Маталу. Именно таким мне его обрисовал Башмак. Расстегнутая коричневая майка, поношенные джинсы, убитый взгляд. Одна рука лежит в кармане, вторая держит пушку с опущенным к земле стволом. Левое плечо перевесило правое. Матала слегка пошатывается и кривит небритой мордой, разглядывая меня. «Тебе чего, малый? Мне нужны ингредиенты. А мне, джакузи и минет. Дальше, что? Мне сказали, что вы продаете». «Кто сказал? Неважно». Матала уставился на меня, точно взрослый на провинившегося ребенка. Наверное, в каком-то смысле так оно и было. Медленно поднял пушку и почесал затылок стволом. Специально задержал пушку на уровне глаз, чтобы я ее внимательно рассмотрел. Неподъемный револьвер острова Ким оказался не таким уж и большим по сравнению с этой хреновиной. Пушка в руке Маталы больше походила на сигнальную ракетницу. Дуло, в которое поместится черешня, и барабан на 5 ядер. Матала был одаренным. Его материя проигрывала моей материи не больше 1 единицы. Но в его материи доминировали звенья ловкости и силы. Признаться, я не ожидал встретить в человеке под странной кличкой Матала сильного одаренного. Нужно быть осторожным. Ловкости у него предостаточно, чтобы выстрелить, как только я дернусь с места. Он смотрел на меня еще 30 секунд и медленно моргал. Я тоже не сводил с него глаз, хотя чертовски хотелось посмотреть в их конуру, откуда источался спектр химических и органических запахов. А еще внутри кто-то шипел и барабанил по железным прутьям. «Хрен с тобой», — Мотал отвел взгляд в сторону, сунул руку в нагрудный карман и выудил пакетик с гербухой. «Бери и вали, я сегодня добрый». Пакетик ударился в грудь, и я подхватил его возле живота. Рецепт был заучен до автоматизма, потому мне хватило и секунды, чтобы его оценить. Неплохо. Не назвать гербуху элитной, но лучше, чем 90% того дерьма, что втюхивают безграмотные варщики. Переминая в руке пакет, чтобы лучше рассмотреть смесь, я сделал шаг вперед и подошел к Мотали на расстоянии всего в полметра. То самое расстояние, в котором незнакомым людям находиться чертовски неприятно. Мотала не отступил, лишь нахмурил лоб и немного скривился. «Чефир, ты видал? Засранец в край оборзел». Мотала толкнул меня стволом в грудь. Я ему по доброте душевный пакет мозгочистки подкинул, а он прется. Ситуация была, мягко скажем, неловкой. Но уходить я не собирался. Будь у меня деньги, я показал бы увесистую пачку и закрыл вопросы. Денег не было, наличных не было, вот и приходилось изображать любопытство. Время заканчивалось. Еще пара секунд без объяснений своего странного поведения, и Мотала применит силу. Сказать о том, что я пришел попросить ингредиенты в долг, значит сразу похоронить свои шансы. Поэтому я искал, за что бы зацепиться, и, кажется, нашел. Думаю, некоторые клиенты жалуются на головные боли. Я потряс пакет с гербухой. Рецепт содержит правильную добавку гасителей, но, чтобы притупить побочку, нужно добавить ингредиенты розовой группы. Ни хрена не понял. Мотала надавил стволом и вытолкнул меня за дверь. «Вали отсюда, пока можешь. Если добавить препараты розовой группы, то снизится общий эффект», — донесся голос из глубины помещения. Мотала обернулся и посмотрел с удивлением, а я, воспользовавшись моментом, встал на порог и заглянул, чтобы увидеть говорящего. Второго брата звали Чефир. Он был алхимиком, хотя выглядел как ковбой. Джинсовая рубашка, джинсы, кожаные башмаки с острыми носами. Он сидел за большим деревянным столом, который был завален всяким хламом. Чефир водил пальцем по столу, размешивая порошок. «Проблему можно решить слойностью», — я протянул ладонь с лежащим на ней пакетом. «Если изменить порядок добавления некоторых ингредиентов и выждать положенное время между добавлениями, можно, не изменяя общий состав, усилить одни качества и снизить другие». Чефир посмотрел на стол и остановил палец. Похоже, моя идея пришлась ему по вкусу, и он мысленно ее отведал. Я стоял слишком далеко, чтобы рассмотреть, над чем он работает, зато рассмотрел его материю. 9 вторичных связей алхимии наполнились энергией и подсветились ярче остальных. Главным украшением рабочего стола Чефира была клетка. Обычная клетка для попугая. Вот только попугай внутри сидел необычный. Маленький пернатый демон желтого окраса с черным клювом, покрытым царапинами и зазубринами. Пернатый расхаживал взад-вперед по жердочке и изредка срывался, чтобы протаранить клювом дверцу. Врезался в нее со всей дури, отчего клетка гремела и ходила ходуном. Интересно, что попугай при этом не издавал ни единого звука, а причиной тому, кажется, была светящаяся точка под его желтым оперением – материя. «Ты хочешь что-то купить?» – спросил Чефир спустя 30 секунд размышлений. «Да», – выпрямился я, оттеснил Моталу и отвоевал 15 сантиметров земли за порогом лаборатории убежища. «Так, стоп», – Мотала потерял осторожность всего на миг, а затем снова пришел в себя. «Ты чего сюда прешься? Стой, где стоишь? Мы тут не леденцами торгуем. Думаешь, накопил с карманных денег сотку и можешь что-то купить? Давай чеши отсюда, не раздражай меня. В кармане у меня лежало чуть меньше 5000 кредитов. Вообще, деньги это отнюдь немалые. На пятерку можно было не только прожить безбедно пару месяцев, но и прикупить хорошее оружие. Деньги я собрал со всех горе-битников. В том числе без спроса проверил карманы питона. 5000 – это неплохо, но показывать или заикаться о них не стоило, потому как я пришел за тем, что стоило в разы дороже. «Ингредиенты хорошего качества стоят от 40000, – ответил я, глядя на Моталу. «Хочешь сказать, у тебя есть такие бабки?» Тот просканировал меня с ног до головы. «Покажи. Сначала я хочу посмотреть товар. Что конкретно интересует?» Заинтересованно посмотрел на меня Чефир. «Что-то не менее сильнодействующее, чем Винарс», — ответил я и, обойдя Моталу, подошел к Чефиру. «Но не сам Винарс, потому как он заточен на повышение активности и рост, А меня интересуют ингредиенты, отвечающие за крепость структуры и энергетическую память. Чефир, который прежде сидел на стуле развалившись, чуть приподнялся. Умеешь работать с ингредиентами, задействовав звенья, восприятие, я отследил Маталу за спиной. Услышав наш разговор, он стал более осторожным, держал наготове пушку. Немного, я опустил взгляд и посмотрел на порошок на столе. Что это у тебя? Слышь, меньше вопросов. Матал опять направил на меня ствол. Бабки покажи. Я посмотрел на Чефира, надеясь найти в нем поддержку, но тот промолчал. Благо, напряженную тишину спас пернатый. Спрыгнул с жердочки и принялся ковырять клювом дверцу. Доковырял с такой силой, что скрипел не только металл решетки, но и клюв попугая. Птице наверняка было больно, но она продолжала вгрызаться в прутья. Спокойно. Чефир взял скребок, собрал на него щепотку порошка и пересыпал в прессовочную машинку. Нажал кнопку. Заготовки пресса смокнулись, и в формочке осталась гранулированная капсула. Она походила на цилиндрическую продолговатую таблетку, с той лишь разницей, что стенки были неоднородными. Покрутив гранулу в руке, можно было рассмотреть примеси разных минералов и трав. Чефир взял гранулу щипцами и просунул в клетку. Попугай забыл про двери и не менее агрессивно набросился на гранулу. Вырвал ее из щипцов, прижал лапкой ко дну и двумя мощными ударами раскрошил на десятки мелких кусочков, которые очень быстро съел. Причем, первые кусочки он ел, ожесточенно долбя клювом в пол, а последние доедал так, как принято нормальной птичке. Красное свечение материи в крохотной грудке ослабло и стало розовым. Попугай попрыгал по клетке, попил воды и запорхнул на жердочку, чтобы почистить перья. «Ты ставишь какие-то опыты?» Чефир открыл было рот, чтобы ответить, но его прервал искусственный кашель брата. Они посмотрели друг на друга, и алхимик сказал: «Мой брат задал тебе вопрос по поводу денег. Покажи. Сначала покажи товар». Я сунул руки в карманы. «Если у тебя нету того, что я ищу, то и разговаривать о деньгах нечего». И снова мы погрузились в тишину на долгие 15 секунд. Матало за моей спиной что-то фыркал и показывал жесты. Я чувствовал это по вибрации пола из-за частого смещения веса с одной ноги на вторую. 4 раза Чефир переводил взгляд с меня на брата, пока не махнул рукой и открыл железный ящик, похожий на хлебницу, что висел над столом. Внутри стояли 4 емкости. В первой я узнал винарс, а вот 3 другие были мне незнакомы. Внешне они почти не отличались друг от друга. Прозрачная водичка с едва заметными оттенками синего, голубого и фиолетового. Я внимательно посмотрел на каждый и в последнем увидел то, что могло мне помочь. Помощь питону. Вот этот. Я ткнул пальцем. Регерат. Чефир кивнул, подтверждая, что я попал в правильный суперингредиент. 50 тысяч за контейнер объемом 300 мл. Хорошо, я пошарил в карманах. Только это, у меня сейчас нету всей суммы. Очередной клоун. Фыркнул Матало и положил палец на курок. Пошел к двери. Если бы можно было сделать перевод, тогда не вопрос. Я остался на месте, но в качестве жеста повиновения поднял руки. Мы работаем только с наличкой, потому что... Короче, что я тебе объясняю. Вали нахрен отсюда. Даю 5 секунд. По хрипам в голосе было слышно, что Матало больше не намерен шутить. «Все, что у меня сейчас есть, руку!» — крикнул Матало, руку из кармана достал. «Вот, я потряс перед Чефиром купюрами, понимая, что если и удастся договориться, то только с ним. Здесь 5000. Это все, что мне удалось наскрести наличкой, но деньги у меня есть. Если дадите мне регерат в долг, то позже я заплачу вдвойне. 2 секунды, малый». Матало взвел курок. «Либо выходишь сам, либо я вынесу тебя с дыркой в башке». В следующую секунду в убежище братьев раздался железный грохот. Хреново птичка снова сошла с ума и с разгона врезалась в клетку. Твою мать! Работающее на максимум восприятие позволило различить хруст металлических сочленений в револьвере у Маталы. С испугу он прижал курок. Еще пару миллиметров, и ядро, размером с черешню, разорвало бы мне голову. «Последний шанс, придурок! Пари!» — крикнул я, глядя на Чефира. «А!» — сморщился он. «Чего, мля?» — рявкнул Матало. «Попугай из нейтральных земель, так, ну да». Чефир посмотрел на клетку. Его структура заполнена чуждой энергией. Вот почему он такой дикий. «Ты хочешь его приручить?» «Так, время истекло», — сказал Матало. «Брат, прямо сейчас я вынесу этому пацану мозги. Ну, так, не обращая внимания на брата», — ответил Чефир. «Вот на это я и предлагаю пари. Я подошел ближе и бросил пачку купюр на стол. Ставлю 5000, что из тех же ингредиентов приготовлю порошок, который удержит птичку в спокойном состоянии дольше, чем твой порошок. Ну что, брат, я жму на курок, мне, если честно, этот засранец осточертел. 5000 станут нашим моральным ущербом за прерванный ночной покой. Погоди, махнул Чефир, а затем обвел пальцем россыпь самых простых ингредиентов, что лежали у него на столе. Из этого ты сделаешь препарат, который удержит птицу дольше, чем на 5 минут. Если нет, то ты получаешь легчайшие 5000, я кивнул на бабки. Если да, то даешь мне реферат в долг по двойной цене. Сначала малый наврал, что у него есть бабки, а теперь втюхивает лажу про двойную цену. Не унимался Мотало. Только моргни, брат, и его мелкая головешка размажется по стене. Не понимаю, чего ты сомневаешься. Пошел я в атаку. Ты выигрываешь во всех исходах. Либо халявная пятерка, либо сделка с двойной выгодой, либо... Выдерживаю паузу, чтобы рыбка надежнее села за крючок. Если я выиграю, а тебе придется дать мне реферат под честное слово, то ты в любом случае получишь знания. Поймешь, как работает слойность, и как сделать лучший препарат из одних и тех же ингредиентов. Разве для алхимика может быть что-то важнее, чем знания? 50, мать его, штук, могут быть важнее, крикнул Мотало. Чефир, он сыт тебе в уши. Идет, спокойно сказал алхимик. Давай посоревнуемся. Вряд ли наше соревнование можно было назвать честным. Как ни крути, у меня было не просто преимущество, а считай, допинг. Преломление материи после перемещения между мирами сделало мою материю уникальной. В алхимии наши возможности с Чефиром разительно отличались. Он хранил у себя в голове кучу рецептов, набрался опыта за долгие годы работы с ингредиентами и наверняка обладал острым нюхом и верным глазом, что помогало ему собирать зелья и порошки из отдельных компонентов. Похвально. Пожалуй, если бы не приверженность братьев к подпольной жизни и их нежелание работать с братствами, Чефир мог бы стать известным и ценным алхимиком в Стольном. Но он выбрал другой путь, и теперь алхимик с многолетним опытом, практикой и накопленными знаниями сидел напротив пацана, напротив простого пацана, который обогнал его на 3 головы, а все потому, что у мелкого хитреца в материи была встроена самая настоящая поисковая строка, к которой я мог обратиться в любой момент времени и получить ответы почти на все вопросы, касающиеся лежащих передо мной зелий или стоящих передо мной структур. Я не придумывал велосипед. Подойди я к делу серьезно, я бы сопоставил крошечную структуру птицы с химической структурой предполагаемого зелья и подобрал бы идеальную комбинацию сходимости. Точно ключ к замку. С одной стороны, хотелось побыстрее с этим покончить, а с другой, нечего попусту козырять своими навыками. Особенно сейчас, когда за нашими головами охотятся псы. В общем, я поступил некрасиво. Делал вид, что работаю и выбираю ингредиенты, хотя на самом деле, словно самый настоящий двоечник, подсматривал за Чефиром. Дождался, пока он соберет свой состав и почти в точности повторил его, играя со слойностью, чтобы улучшить некоторые свойства. Через 15 минут порошки были готовы у обоих. Попугай сгрыз гранулу Чефира, успокоился, а через 5 минут, когда чуждая энергия возобладала над препаратом, сгрыз мою. 7,5, победно произнес я, глядя на часы. Чефир, который по истечении 5 минут только и делал, что поглядывал на остатки моей смеси, пожал плечами и посмотрел на Моталу. «Ну что смотришь?» — крикнул Мотало. Заключил пари и проиграл. «Плати!» Сунув ствол за пояс, Мотало ругнулся и пошел в дальний угол каморы. Чефир поднялся со стула, открыл железный ящик и взял реферат. «Держи, ты получишь свои деньги», — сказал я, глядя на расстроенного алхимика. 100 000, как и договаривались. Ладно, и даже не спросишь, как я это сделал. С попугаем алхимики не делятся своими рецептами. Да, брось. Я поставил контейнер с рефератом на стол и склонился над ингредиентами вблизи Чефира. Твой брат ведь на самом деле мог размазать мои мозги по стене. Лучше бы я так и сделал, крикнул Мотало. Смотри, я соскреб один из ингредиентов к центру стола. Берем основу, и если хотим повысить ее эффект, то следующим добавляем вот этот слой. Я посыпал на основу щепотку молотой травы. А если бы я хотел снизить эффект основы, то взял бы вот это. И так можно работать с каждым слоем, главное выдерживать временные паузы и следить за. Мне повезло, хотя еще больше повезло Чефиру. Ничто не может быть более важным для алхимика, чем новые знания, приемы и рецепты. Мне повезло, что Чефир позволил поработать у него в лабе. Кроме того, он был не против, что я использую другие его ингредиенты в обмен на ответы. Примерно 5 часов Чефир познавал искусство слойности и проработал его на десятки разных рецептов. Матало давно спал и слегка похрапывал. Чефир готов был просидеть со мной хоть сутки, но я ушел утром. Ушел, как только приготовил то, зачем пришел, зелье восстановления структуры по энергетическим засечкам памяти. Вторичная характеристика алхимия повышена до 15. Общий объем материи увеличен до 19,20 относительных единиц. Глава 19. Дела в стольном. Зелье восстановления структуры по энергетическим засечкам памяти подействовало на питона, будто антидот на блуждающий в крови яд. Пит поправлялся даже не по часам, а по минутам. Я запустил процесс восстановления материи и подпитал ее энергией, а уже она взялась за тело и мозг. К обеду следующего дня после встречи с Маталой и Чефиром питон сидел на кровати, прислонившись к стене, рассматривал нас и рассказывал о своем падении. Сказать по правде, даже не надеялся, что получится. Трюк с двойным выбросом энергетического щита я подсмотрел у острова Кима. Он использовал его для того, чтобы ослепить врага. Новым щитом он подбивал спадающие частицы закончившегося щита, и те сверкали в воздухе, будто фейерверк. Прикольная штука. Помнишь, я говорил, что ребята из нейтральных земель очень недооценены? Питон посмотрел на меня. Ага, я улыбился, глядя, как питон поправляется. На себе испытал этот фокус. Ну, короче, я тоже потренировал двойной щит. Питон прикрыл глаза и помотал головой. То еще задротство, скажу я вам. Нужно поймать время с точностью до долей секунды. Чуть быстрее или медленнее и ничего не получится. В общем, сделав 1000 попыток, я к херам бросил эту затею. Получилось повторить раз 10, а задрюкался так, как по молодости не дрюкался. Фокусника с красочными фейерверками из меня не вышло, зато я научился быстро обновлять щит. Это меня и спасло. Пролетел половину расстояния до земли, расправил руки и прицелился башкой в асфальт, чтобы эффект не раскидать свои мозги по улице, но потом вдруг собрался и решил попробовать. Двойной выброс щита у самой земли. Первая оболочка продавила асфальт и землю, снизив скорость падения, и исчезла, иначе бы я сам о нее расфигачился. А вторая углубилась в грунт и притормозила меня еще немного. Питон улыбнулся. Видели бы вы, какая там осталась воронка. Гранаты отдыхают. Научись я за долю секунды выбрасывать 3 энергетических щита, проделал бы там колодец. Жаль, поспешил немного со щитами. Думаю, если бы сделал все правильно, то не валялся бы тут целую неделю, разговаривая с Сашей, как умственно отсталый. В следующий раз сделаешь все вовремя. Иди в задницу, малый. Бросил питон и закашлялся. Спасибо вам, но теперь валите нафиг. Полежу до вечера, потом отнесу свое тело поссать. Поправляйся. Полное восстановление заняло у Пита 3 дня. Придуманное зелье восстановления материи работало по принципу восстановления по мельчайшему образцу. Вроде того, как люди в нашем мире клонировали овечку. Зелье попало в остатки материи питона и отыскало код в микрочастицах энергии. Подобие энергетического ДНК. Материя состояла из этих частиц, и каждая частица несла в себе код всей материи. Активировав частицы, я запустил процесс восстановления материи до того состояния, до которого они успели разрастить. Используя свой внутренний код, как мышечную память, они заново отстроили основные звенья и вторичные связи. Моей радости не было границ, ведь я не только спас друга, но и открыл нечто очень полезное. Зелье на основе регерата можно было назвать чуть ли не чудодейственным эликсиром, который был в состоянии вытащить с того света даже самых безнадежных одаренных. К сожалению, мои немногочисленные запасы налички остались в высотке битников, а значит перешли во владение к псам. Но, как только я найду способ вывести нал через Нестерова, закуплю у Чефира оптовую партию этого суперингредиента. Дела со сторонней структурой, которую я нашел в материи у Богдана, по-прежнему были очень туманными. Я разобрал отдельные узлы и связи, но был слеп к общей структуре. Провел в раздумьях многие часы и пришел к двум выводам. Либо мои догадки по поводу работы сторонней структуры верны, и тогда я не имею представления, где взять столько энергии, чтобы воспроизвести ее работу. Либо я что-то неправильно понял. Хотелось верить во второй вариант. Уж лучше предположить, что я не разобрался в сторонней структуре, и отложить этот вопрос, чем смириться, что связь с прошлым миром окончательно оборвалась. Поднявшись на ноги и приведя себя в форму, Пит решил действовать. «Не хватало мне еще пролежней заработать или умом тронуться от безделья», — сказал он. «Несмотря на то, что любые вылазки битников из убежища несли риски, я питона не останавливал. В любом случае, мы не сможем торчать в бункере вечно, а значит нужно искать варианты и быть в курсе происходящего». Взяв с собой парочку зелий, которые я состряпал из ингредиентов чифера, питон ушел на разведку. Я же плотно взялся за свою материю. До 20 относительных единиц оставалось меньше 1 единицы. Пожалуй, никто не стал бы спорить, что переход на стадию познания откроет для меня новые возможности, значительно увеличит запас энергии или существенно улучшит все имеющиеся показатели. В общем, на это стоило потратить столько времени, сколько его вообще могло быть. Потерев руки, я взялся за дело. Хоть эффективность Винара с увеличением материи существенно снизилась, я бы все равно с удовольствием им воспользовался. Пускай даже повышение общего объема материи на 1 относительную единицу стоило бы мне 500 000 или 1 000 000 кредитов. Да и фиг бы с ним. Но Винарса не было. Погрузившись в материю, я впервые за долгое время тщательно ее осмотрел. Когда я только попал в этот мир, я рассматривал эти прекрасные и невероятные сгустки энергии, блуждающие по нематериальным каналам, часами. Тогда мне и повод для этого не был нужен. Прошло время, и светящаяся хреновина в груди стала почти обыденной. И я замечал это не в первый раз. Нечеловеческая сила, фантастическая выживаемость, реакция и проснувшийся гений в работе с химическими соединениями. Как я буду без этого? Когда вернусь, если вернусь, не станет ли мне до тошноты скучно в своем мире, когда от прежних возможностей и открытых тайн энергетики останутся только блеклые проекции, те самые наполовину несуществующие свечения, которые я видел в детстве и юношестве. Смогу ли я жить прежней жизнью, понимая, какая сила теплится во мне? Отбросив мысли о будущем, которого вполне могло и не стать, я вернулся к материи. Глядя на это разросшееся древо толстых стволов основных звеньев и надежных веток, вторичной связи, я с улыбкой вспомнил то, с чего все началось. Во мне сидел крохотный светящийся шарик блекло-желтого света. Любой удар с проникновения тогда разбил бы эту тусклую лампочку накаливания и лишил бы меня жизни. Тогда я не задумывался, и попросту не знал, насколько хрупкая была материя. То ли дело теперь, 66 основных звеньев и больше 130 вторичных связей. Кстати о вторичных связях. Если я хочу повысить общий объем материи, то обратить внимание нужно на те вторичные связи, которых было меньше всего. Легкое оружие, регенерация материи, скрытность. Про легкое оружие можно было и не думать. Нет тира, нет лишних припасов. Да и сидеть в бункере нужно тихо. Регенерация материи, сомнительно. Сам я поломать материю не мог, чтобы запустить процесс восстановления, а ингредиентов, чтобы создать энергетического паразита, у меня не было. Пропускаем. Скрытность, тут, пожалуй, можно попробовать. Отныне бункер стал для меня секретной военной базой врага, на которую я пробрался, и где должен был оставаться всегда незамеченным. Охранников на военной базе было всего 2, Саша и Башмак, и я с легкостью оставался для них невидимкой. Прятался под лестницами, в кладовых, крался вдоль стен и ползал по вентиляционной шахте. Без толку. Вторичные звенья отзывались редко и почти незаметно. Они не чувствовали напряжения и критической встряски от моих игр, а потому и думать не хотели о том, чтобы создать для себя новую вторичную связь.